Здравствуйте, друзья! Сегодня на Народном славянском радио открытый вебинар по теме «Кто я в этом мире?». Ведущий вебинара Алексей Орлов и я, меня зовут Вера, помогаю ему раскрывать тему. Многие уже знают, что каждый приходит в этот мир со своей задачей, со своим опытом и, конечно, с уровнем готовности и осознанности. И, приходя в этот мир, человек учится и нарабатывает свой личный опыт. А в нашем социуме существуют свои правила, наработанные шаблоны поведения, и не всегда они соответствуют законам мироздания, а чаще приводят человека, вот в данном и, в принципе, и в прошлом, к деградации. А есть те, кому вообще ничего не нравится, и они обвиняют всех и вся, но только не себя в своей несчастной жизни. Кому-то все равно, кто он, их все устраивает, у них все прекрасно. А кто-то задается вопросом, их мало. А есть те, их еще меньше, кто начинает разбираться с этим вопросом и копает в разных направлениях, чтобы понять, кто он, и жить уже по-другому. Но как? Пока не знает, но учится. А в этом мире все зависит от отношения человека к внешнему миру, от того, как он его видит, чего хочет в этой жизни. И главное, как мыслит этот человек, и человек ли он. А его мысли, его ум создают проекции этого мира и всего, что в нем. А мироздание все выстраивает по его мыслям. А проекция – это наше собственное отношение к жизни. Практически все смотрят на жизнь из своей головы, своими же глазами, сквозь собственные мысли. Все в этой жизни – проекция, включая выборы, сомнения, терзания, желания – все. И что бы ни делал, куда бы ни пошел, ты сталкиваешься со своими проекциями на этот мир, то есть с иллюзиями, которые наслаиваются на твой экран жизни, бытия. В сущности, сама личность из этих непрерывных проекций и состоит. И кто это? Личность, человек, животное, робот или кто-то еще? Мы будем разбираться в этом вебинаре. Так кто человек в этом мире? И кто каждый из нас в этом мире? Алексей, вот давай начнем с того вопроса, который встречается довольно часто. Кого можно назвать человеком? Чтобы наш семинар не превратить в технократический вопрос-ответ, так вот «да, нет, да, нет, да, нет», а чтобы по-человечески разговаривать, я приведу простой пример из жизни. Вот, наверное, вы наблюдали, что у нас в последнее время, ну, в Российской Федерации, я имею в виду, активируется программа религиозной активности. Очень много идет восстановления храмов различных, причем разных конфессий. Появляются какие-то знаки, символы. На дорогах едешь, тут крест какой-то стоит, тут часовенка какая-то, там смотришь мечеть, молильный дом и так далее. И вот, когда я думаю о том, а как люди приходят к какой-то вере или религии, я себя ловлю на мысли, что люди попадают в религиозные вот эти объединения не потому, что они понимают, что это за религия, не потому, что они осознанно туда приходят, они приходят потому, что так принято, потому что они родились в семье, где вот такое верование или такая религия существует. Они находятся в сообществе, где принято ходить в церковь, мечеть, молильный дом, на капище и так далее и тому подобное. Но что это такое за религия? Люди вопрос себе не задают. Так принято. А теперь вопрос. А разве не так живут животные? Вот животное родилось в стае, например, волков, которые живут на севере. И там принято вот действовать так вот. Родилось в стае волков, которая живет, ну, в джунглях. И там принято действовать немножко по-другому. Да, волки, да, похожи друг на друга, генетика одинаковая, но по-разному себя ведут. Да, стайные вот эти уклады остались, все хорошо, замечательно, но по-разному себя ведут, исходя из тех условий, которые им диктует природа. И каждый волчонок, который рождается в этой стае, не задает себе вопрос, кто я. Не задает себе вопрос, а почему так я действую. Он просто действует так. И его никто не спрашивает, хочешь ты быть в нашей стае, не хочешь ты быть в нашей стае. Принимаешь ты это, не принимаешь, задумываешься ты, не задумываешься. Тебе просто поручают какое-то действие, ты автоматом его принимаешь и начинаешь действовать. Начинаешь исполнять. Вот так вот устроено в животном мире. Волки – это так, ну что-то такое абстрактное сейчас я привел пример. А можете взять любое другое живое существо, ну так, высокоразвитое животное, и увидите, что принцип такой же. А теперь скажите, те люди, которые родились в какой-либо религиозной семье, задумываются о том, что такое религия или нет? Нет, не задумываются. Они включаются в религиозные обряды только потому, что так делают все. Где разница между животными и человеком в этом случае? Мало того, если вдруг к стае вот этих самых волков подойдет чужак, такой же волк, но чужак, со своими представлениями, либо своими наработками по жизни, которые он также получил из детства в своей семье, и они будут отличаться от тех, которые сейчас есть, его стая будет отвергать. Ну, не его стая, где он родился, а та стая, к которой он пришел, будет отвергать. Потому что ты с чужим уставом в наш монастырь не лезь. Это твой устав. Даже если мы что-то делаем неправильно, даже если что-то у нас не получается, но это наш устав. И возвращаемся опять к человеку. Ребенок родился в семье, которая придерживается каких-то религиозных взглядов. Он с малолетства в эти религиозные взгляды погружен. Он исполняет все то, что делают его родители. Делает ближайшее окружение, делает его община и так далее. И если вдруг кто-то приходит другой, с другими религиозными взглядами, такой же, как он человек, с такой же генетикой, вот вообще один к одному, такой же цвет глаз, такой же разрез глаз, такие же волосы, все один к одному, вот один к одному вообще, но скажет чуть-чуть по-другому в этой религии, либо вообще про другое что-то, на него пальцем ткнут, скажет сектант. И будут его изгонять. Будут на него накидываться. Не потому, что он неправильно сказал. Не потому, что он сказал что-то плохое. Он сказал отличное от того, что есть у них. И этот ребенок, который никогда не задумывался о том, правильная религия, неправильная, также будет тыкать пальцем, кричать «сектант», а еще, как другие, возьмет камень и кинет, швырнет в этого пришельца, который что-то там сказал другое про религию. В чем отличие человека от волков или от других животных, которые грызут, бодают, легают тех, которые мыслят по-другому, которые делают что-то не так? Ответ – ничем. А тогда почему человек себя считает каким-то таким крутым по сравнению с животными? И ведь это большинство. И тот, кто находится в религиозной вот этой догматике, не задумывается о том, что на него будут также показывать из другой секты и называть сектантом. Не задумывается о том, что он может делать то, что будет вредить в дальнейшем его жизни, когда он выйдет из мира Яви, из жизни мира Яви, войдет, вернется в жизнь мира Нави, то есть в свой дом, когда он вернется. Религии там не будет, потому что там не может быть религии, он сам Бог. Он сам Бог, зачем здесь нужна какая-то религия? Религии создают слабые по отношению к богам. И в эти религии погружают своих соплеменников, друзей, знакомых, незнакомых, кого угодно. И в этом живут. А он вернулся в тот мир, где божественное все. Там нет религии, не может быть, там она не нужна. Ему не нужно заново, ре, это повтор, лига, связь. Ему не нужно заново восстанавливать связь с самим собой, со своим родом, со своими предками. Он уже там. Там религии не может быть. И значит, не может быть таких догматов. И не может быть каких-то лживых, кривых установок. Но то, что он здесь сделал, тыкая пальцем на других и называя их сектантами, сам находясь, по сути, в секте, то, что любая религия – это является сектой. Отделением от этого мира. Секта в этом смысле. Секторальный мир – это вот мир поделили, вот тут так красный, тут зеленый, тут белый, тут черный. Все, и вот разъединились. Это секты, секции мира. И вот, по сути дела, любая религия – это секция, которая отвергает что-то из этого мира, оставляя себе что-то и в этом чем-то находится. Так вот, после того, как он возвращается в свой мир, из этого мира Яви, когда умирает, он выходит из всех сект, он выходит из всех эгрегоров. И все, что он здесь наработал, теперь будет действовать там, в той жизни, настоящей. Все вот эти уклады будут на его действие. Он будет сам смеяться над той глупостью, которую здесь творил. Но самое это неприятное, что эта глупость будет мешать ему дальше идти по золотому пути восхождения души и духа. он не сможет дальше двигаться. Он не сможет дальше развиваться. Ему придется сюда еще раз крутануться, вернуться и здесь попытаться прожить без вот этих догматов и без этих установок. Вот как влияет, казалось бы, безобидное такое понятие копирования того, что естественно для какой-то семьи. И чем тогда люди отличаются от животных? В этом случае ничем. Следующий вопрос. Скажите, пожалуйста, разумный человек будет ли убивать себе подобного только потому, что ему сказали, этот из другой религии, у этого другой паспорт, этот разговаривает с каким-то акцентом на моем языке, но с каким-то акцентом? Нет. Разумный человек не может так действовать. Он не может убивать себе подобного только потому, что у него другой паспорт. Только потому, что у него цвет в паспорте, другие цвета, да, государственные. Только потому, что чуть-чуть отличается его язык, произношение. Так поступают совершенно неразумные. А теперь вопрос, а чем тогда эти неразумные отличаются от животного? Ответ – ничем. И первый показатель того, что наш мир находится в состоянии, приближенном к животному началу, это то, что у нас сейчас идут войны. Это первый признак. Войны, потому что группируемся в сектах. Неважно, какая секта, религиозная, политическая, совершенно неважно. Таких сект можно там экономически, еще какие-то придумать огромное количество. Неразумные люди, которые уподобились животным, ведут себя именно так. Они примитивны в своих суждениях, примитивны в своих мыслях. И поэтому они ничем не отличаются от животных. А теперь вопрос очень простой. А зачем в нашем мире нужны те существа, которые рождаются человеками, но ведут себя как животные? Ответ простой. Миру эти существа не нужны. И в миру будут создаваться условия для их самоуничтожения. Потому что животные уже есть. Но зачем еще двуногие животные нужны? Человек рождается не быть животным, а обуздав свое животное начало, через человеческое прийти к азу, состояние аза, и вернуться в божественное начало с теми правильными наработками, ради которых этот мир, конкретно наш, был и создан. Поэтому, друзья мои, не удивляйтесь, что вы сами себя уничтожаете. Не удивляйтесь, что вы живете в миру, который больше похож на ад. Не удивляйтесь, что с каждым днем все хуже, хуже и хуже. Когда, да, обертка более красочная, но при этом там яд внутри. Не удивляйтесь. Надеюсь, что я дал пояснение, чем человек отличается от животного. Да, дал. Ну, а тогда задача-то у нас какая? Хотя бы прийти к людям человека, не человека, а вот того, то существо, которое ближе к животному. И тогда уже что? От людин к человеку и так далее. Каким образом? Это же наша задача сегодня. Я так понимаю. Наша задача сегодня разобраться, кто я в этой жизни. И мы поняли, что, к сожалению, человеком мы себя назвать не можем. И самое неприятное в этой ситуации, что всех нас, независимо, разумный, неразумный, будут мерить, этот мир будет мерить по самому слабому звену. Потому что если будет какой-то груз, якорь, цепляющийся за коряги, все наше содружество дальше не пойдет. Поэтому по самому слабому звену, по самому медленному определяется скорость колонны, надежность взаимодействия, разумность и так далее и тому подобное. Естественно, что есть дети, которые еще не вошли в разумность, но им дается возможность 6 лет там пройти образность, воспитание, примитивные, самые-самые стабильные для их жизни понятия, чтобы они приобрели. Потом дальше, естественно, с 6 до 12 лет это пройти состояние уч, то есть обучение, где есть учителя, приобрести какие-то элементарные навыки выживания и создания чего-то необходимого, обслуживание себя. И на третьем, с 12 до 18 лет, обладать уже какими-то профессиями, которые полезны и ему, и его семье, и сообществу, и обществу, и стране, и этому миру. Вот до 18 лет даются поблажки в разумности и неразумности. Но дальше, после 18 лет, начинается уже экзамен на ум, умение и на разумение. И здесь необходимо себя проявлять как человеку. И, естественно, делаются поблажки, ну, для старости. Когда человек уже имеет какие-то привычки, основы, набрался какой-то мудрости, он готов этой мудростью делиться, но что-то другое его не интересует. Поэтому вот эти две центральные группы, вторая и третья, по социальному уровню развития, очень важны для того, чтобы мы с вами как-то в этом мире проявлялись. И вот по нашему вот этому проявлению и делается вывод, кто мы. И если мы вот эти две центральные группы от 18 до 36 лет, с 36 до 52, до 54 ведем себя очень плохо, а сейчас по факту мы себя ведем очень плохо, как самоубийца, то в этом случае тогда мир не сопротивляется этому, создает все условия по нашему же желанию. Хотите себя убивать? Да без проблем, пожалуйста. Вот вам активность вулканическая, вот вам активность солнечная, вот вам изменение климата, вот вам то, все. Ну, вы же хотели это все. Ну, получите, распишитесь, не обляпайтесь, когда будете кушать. Ну, глазки же видели, что ручки брали? Все, ешьте, пока не повылазите. Так что нет ничего плохого в этом мире, кроме того, что мы сами создаем своими глупыми хочушками, своей бестолковой стремительностью к самоуничтожению, какой-то постоянной войне с кем-то, в борьбе за выживание. Конкуренция. В миру есть все необходимое для многих миллиардов, сотен миллиардов людей жизни, если в этом есть потребность, необходимость, но только разумных людей. А у нас сейчас большинство живет в состоянии смердов и каких-то запредельщиков, которые за чертой находятся. Каких-то вот чертей как будто бы, нежитей, которые сами не живут, а другим не дают. Ну и мир дает возможность в полной мере себя проявить. В полной мере приобрести то, что нужно. Вот так вот. Поэтому, если уж мы задали себе вопрос, кто я в этой жизни? Вот первый ответ. Кто мы в этой жизни? Дебилы, идиоты, дураки. Ну, что есть, друзья мои? Уж не обижайтесь. Диагноз. Ну и третий показатель, уже который более высокого уровня, это присутствие денег, которые превратились из естественной формы обмена уже в сами в товар. И то, что сейчас присутствуют биржи, которые торгуют так называемой криптовалютой, которая ничем, абсолютно ничем не обеспечена, вообще ничем, это верх сумасшествия. Это реально верх сумасшествия. Потому что пытаться заработать то, что ничего не стоит, что нельзя даже в костер положить, печку, чем нельзя растопить. Это высшая степень дебилизма. И люди сейчас за это бьются. Все больше и больше людей вписываются в эти криптовалюты, которые ничего ровным счетом не стоят, ничего не обеспечивают. А потом удивляются, а почему у нас инфляция? Да потому что вы сами создаете условия для инфляции. Что такое инфляция? Когда у вас огромное количество так называемых денег, но при этом они обесценены. Вы ничего на них купить не можете. И когда вот это количество денег увеличивается, а товара как было столько, столько он остается. Того, который можно потрогать, одеть, вкусить, в чем можно жить, перемещаться. Удивительно, правда? Вы сами себе создаете инфляцию, а потом жалуются, что-то в магазинах дорожает по всему миру. Что-то теперь купить невозможно. Да потому что по закону жанра, когда у вас, у каждого присутствующего увеличивается со 100 рублей до 1000 рублей, то в этом случае количество товара-то не увеличилось. И те, кто продают товар, ну, как его, нужный товар, не знаете, всякие побрякушки китайские, которые автоматы штопают, шлепают, поэтому и там дешевые, а такое то, что где-то трудоемкое, количество их не увеличилось. И получается, деньги-то у вас есть, количество товара осталось то же самое, и продавцы начинают повышать цену. А там, где желание заработать больше, помимо крипты, там и война. Ну, старый проверенный способ. Ну вот и говорите, кто я. Ну, дебилы мы. Вот я живу в стране дебилов. Я самый главный дебил в этом случае получается. Почему? Потому что я толком не могу ничего объяснить людям. А если объясняю, меня люди не слышат. Значит, кто я? Дурак, который не может объяснить людям элементарных вещей. Поэтому самый главный дебил здесь получается я. Такой Ну, простой и здесь ответ. бы я поспорила, потому что, ну, как главный дебил, мы уже говорили в самом начале, что есть люди, которые всех винят во всем, всех окружающих, они думают, что все, но все, говоря мы все, иногда заблуждаемся, потому что кто-то все равно все-таки не является тем, кто поспособствовал его ухудшению жизни, и который действительно что-то делает и для себя, и для других, и все остальное. Просто он так думает, другие думают, ну, им так хорошо, им весело, забавно, у них много денег, и вообще их ничего не волнует, потому что у них все хорошо. И я думаю, что нам нужно просто увеличивать то количество именно человеков, которые бы уже шли осознанно к пониманию того, кто они в этой жизни, для чего и как вообще идти по жизни, чтобы, ну, быть счастливыми, быть благополучными, знающими, знающими, и которые могут найти то, что они искали в своей жизни. И у меня вот предложение перейти к вопросам, а потом уже дальше, если будут вопросы, продолжать или делать определенные выводы и к выходу из этой ситуации. Что скажешь? Да я скажу, что я не просто так себя дебилом назвал. Я же не могу нормально объяснять людям. Вот я вам говорю и языком шутки, и нажимом, и медленно, и быстро, и иносказательно, в формате сказок, в формате притчи, анекдоты, что угодно. Я как клоун на сцене. То во фраке с головы по самые пятки, то там в каком-то с красным носом выхожу и так далее. И вот все это рассказываю, а они глазами хлопают. И когда предлагаю выйти из состояния дебилизма и начать быть взрослыми людьми, которые отвечают за этот мир и за себя в первую очередь, ну то есть переходить в состояние взаимодействия, сложения, синергии, хотите это называйте, чтобы быть независимыми от того, что происходит, и перестать устраивать и себе инфляцию, чтобы мы были накормлены, одеты, обуты, чтобы жили в нормальных домах, перемещались на нормальных средствах транспорта, общались и так далее. И не слышат это люди. Значит, кто получается? Я главный дебил, который что-то ведает, что-то знает, но при этом почему-то не может донести это до других людей. Ну а как себя это еще назвать? Вот сколько лет я это рассказываю, ну да, просыпается кто-то. Самое смешное, что даже часто бывает так, вот встречаясь с людьми, где-то лет там 6-8 назад я об этом рассказывал, он так это отстранялся, нет, это все, я там вот занимаюсь этим. Тут встречаемся, он говорит, да, вот надо вот это вот делать. И говорит мне те слова, которые там 6-8 лет назад человеку говорил. Ну, доходит что-то, но очень медленно. Если мы так медленно будем идти, скоро нас не останется вообще. И говорить о том, что через 100 лет возможно, да ничего невозможно. С таким подходом, с таким движением скоростным у нас нет шансов ничего сделать. Почему? Потому что война сейчас только развивается, война сейчас только увеличивается. И поэтому ожидать, что через 50-100 лет что-то будет в лучшую сторону, не получится. Потому что на войне гибнут в первую очередь те, кого называют пассионарии, самые лучшие, которые встают на защиту Родины. И пассионарий – это не означает честный, добрый человек, разумный человек. Нет. Многие ошибаются, как говорят, ну же разумный человек пассионарий. Нет, пассионарий, в ком есть эта вот движуха внутренняя, есть харизма, которая через нее он эту движуху на других там вываливает и ведет за собой. Вот это пассионарий. А умный, неумный пассионарий, к сожалению, не объясняет это. Поэтому если вот пассионарий еще и умный, разумный, тем не умный, а разумный, вот тогда да, тогда все хорошо. А когда пассионарий не очень умный, ну тогда может быть какая-то беда. А если пассионарию еще и наложили в голову проходящие лошадки какие-то кучки, не пойми чего, через средства массовой информации, то в этом случае тогда он становится глупым пассионарием, который этим установкам следует и ведет за собой. Куда? На бойню, на разрушение и так далее. И, уверяю вас, по кону вселенского бытия нам диктуют такие правила, что если в одной стране появился пассионарий, другой обязательно, как противовес, появится тоже пассионарий. Если они не могут друг с другом договориться, то в этом случае обязательно между пассионариями будет война. И победит тот, который сильный. Но при войне, даже если у тебя более сильный пассионарий, и с той, и с другой стороны будут умирать такие же пассионарии или субпассионарии, и просто мирное население, которое далеко от этих понятий никуда не лезет. И в этом случае тогда меньше этих людей становится. Вот сейчас идет война на самоуничтожение всего славяно-русского мира, где, да, присутствуют наемники, там, и которые далеки вообще от понятия там, русский, украинец, ну, далеки. Славяно-русов, я не имею в виду тех, которые на территории Руси живут, коренные народы, я имею в виду вообще, которые там приехали и про Русь никогда не слышали, и что такое русский язык, и не знают, вот, тоже участвуют, но в первую очередь идет зачистка от кого? От нас. Чьими руками? Нашими. Почему? Потому что пассионарии решили биться до последнего. И другой пассионарий, ставленник какой-то пассионария, заявляет, будем биться до последнего славяно-руса. Ну, когда он говорит там, до украинца. Ну, это же не шутка. На самом деле так и происходит. Кто через 20 лет будет рожать детей? Кто через 5 лет будет рожать детей? Да кто сейчас будет рожать детей? Ответ – никто. Поэтому с таким подходом, настроенным на самоубийство, нам сделать ничего не получится. Вот в чем проблема. И поэтому не ждите, что вы отсидите в сторонке, война закончится – и вы там, это, цыганочка с выходом, два притопа, три прихлопа выйдете, и весь мир станет вашим. Не будет этого. Только от ваших дел зависит, как быстро прекратится война, как быстро те, кто остались в живых, или те, кто сейчас еще под вопросом останутся, не вопрос, останутся, объединятся и создадут свою экономику, свои уклады жизни и возьмут власть в свои руки. Вот о чем сейчас идет разговор. Чтобы создать те условия, когда рода наши увеличатся, когда наступит мир, радость, счастье, благоденствие, достаток на земле. Вот о чем сейчас идет речь. А многие, почему я себя дебилом-то еще раз называю, вроде бы и слушают, а как будто бы и не слышат. Так что вот такая беда. Ну давай вопросы задавай тогда уже, попробуем поотвечать на них. Я про ярко выраженный дебилизм в жизни. Ты сказал, Алексей, про криптовалюту, а еще вот одна крайне выраженная степень дебилизма, на мой взгляд, это искусственный интеллект, делегирование ему своих жизненных задач человеческих. Вот я сегодня прочитала такую новость. Вот лидером японской партии «Путь к возрождению» стал искусственный интеллект. У нас в стране, слава богам, это еще не так ярко выражено, но все равно. Проверка, какие-то свои знания, какие-то свои задачи, не напрягая мозг, передают это искусственному интеллекту. Вот об этом что-то можешь сказать? Сам искусственный интеллект не является бедою. Это все лишь навсего созданное человеками некое устройство. Конечно, он отличается от устройства типа машины, самолета, авторучки, ножа, топора и так далее. Эти мы трогаем, в них находимся, можем как-то применять. Но искусственный интеллект, так называемый, это тоже создание человека, только в электронном виде. Поэтому ничего страшного в самом искусственном интеллекте нет. Вопрос в том, кто управляет этим искусственным интеллектом, как и, в принципе, другим каким-то приспособлением. Топор, нож, самолет, трактор. И с какой целью? Вот о чем надо задуматься. Вот в этом проблема. И показатель, опять же, дебилизма, то, что искусственный интеллект, который не является интеллектом, хотя надо перевести на русский язык слово интеллект, да, вот я попробую сейчас, пока я говорю, перевести его, чтобы стало всем понятно, что такое интеллект на самом деле. Так вот это ИИ как инструмент, который должен быть только помощником, какие-то другие дебилы, по установкам очень умных людей, переводит в состояние человечивания. переводит состояние руководства и управления. И ты сказала только одну страну, в других странах происходит то же самое. Эти умники, стоящие над теми дураками, которых они поставили руководить парламентами, руководить какими-то там думами, радами и кого-то еще, там президентами, они вот этим вот глупошам дают программу. Все больше и больше внедрять искусственный интеллект, который находится в наших руках для того, чтобы мы сделали что-то, что-то. Естественно, они не говорят до конца, что они хотят. И эти дурачки, которые поставлены теми, кто находится выше их, кто не светится, делают такие вот глупости. Ну, сами дураки делают дурацкие какие-то поступки. Поэтому искусственный интеллект – это не страшно, если он находится в нормальных руках. Как и нож не страшен, если он находится в руках нормального человека. В руках дебила – это страшное оружие. То же самое интеллект искусственный. То же самое и трактор, то же самое и самолет, и машина. Да фонарный столб, в конце концов. Если до него дебил докопается, то может превратиться в страшное оружие. Надеюсь, все посмотрели, что такое интеллект. Это как общая способность познания и решения проблем, которая объединяет познавательные способности. Это ощущение, восприятие, память и так далее. То есть умение использовать свои способности с внешней реальностью, ну, только внешняя реальность. То есть приспособление, ощущение, интеллект, то, что нужно выйти из какой-то ситуации, решение проблем. Ну, и еще там много чего. Мы должны понимать, что искусственный интеллект не обладает ощущениями. Да, у это него... совсем другое. Это не человек, да. У искусственного интеллекта нет своего опыта. Он не может быть интеллектом в том смысле, который вот воспринимается. Понимаете? Поэтому говорить о том, что это искусственный интеллект, не может такого быть. Все правильно. Потому что интеллект – это еще и восприятие, и разумение, и понимание, и делание определенных выводов. Конечно, можно заложить в программу какие-то опыт чего-то, всего человечества, но все равно восприятие, оно человеком как ощущение, какое-то сердечное вот это состояние, восприятие сердцем и другими чувствами. Такого вот в интеллекте, конечно, существовать не может. Все правильно. Так. Ну вот, а раз так, то когда дали искусственный, это понятно, созданный человеком, который быстро подбирает какие-то вопросы, ответы на вопросы, которые человек задает, который быстро ищет какие-то там ссылки, что-то еще. Это всего лишь навсего поисковая машина. Ну, давайте честно говорить. Это поисковая машина, которая складывает, исходя из того, что заложил человек, какие-то мысли вместе и дает более-менее понятные ответы. Ну, например, вот если у тебя такое-то слово, то на него надо дать какой-то ответ. Он быстро в справочник залезает, который там заложен, это из этого справочника выбирает какие-то ответы, их выдает. Это что? Это поисковая машина, которая обучена чем-то, кем-то обучена чему-то, и не более того. То же самое, написать стихотворение. Закладываются алгоритмы написания стихотворения, где в первую очередь обращает внимание на что? На рифму, чтобы была рифма, чтобы был размер совпадал и рифма, да? То есть принципы написания стиха. А дальше говорит о том, что вот есть существительные, есть прилагательные, есть глаголы, есть то есть 5-10, и вот они должны так вот взаимодействовать друг с другом. То есть ну, грамматика, там, как это, правильное написание и все, создание. То же самое написание музыки. И, казалось бы, ух ты, искусственный интеллект музыку написал. Ну, вы послушайте, какую дрянь он пишет-то. Ну, там ничего живого нету. Не потому, что инструмент он не может синтезировать. Да можно инструменты синтезировать. И ритм он может нормально держать. Даже лучше, чем профессиональный ударник. Или там кто-то еще. Но при этом это будет мертвая музыка. И стихи, они вроде бы хорошие где-то местами. Но обязательно требуют вмешательства человека. И ответы, которые набирает, тоже идут как это. Я специально один тут искусственный, так называемый, интеллект мучаю, закладываю разные в него вопросы. И вроде бы сначала казалось, ой, так нормально, такие ответы хорошие. А потом начинаю замечать, что чем больше я закладываю вопросов по схожей тематике, тем больше у него одинаковых ответов, которые в стилистике одинаковые, которые в пониманиях образов одинаковые или расшифровки образов одинаковые. Он зацикливается. То есть видно, все, база исчерпана. Дальше движения нет. Он очень быстро дает. Ты вот пишешь вопрос, чпок, и сразу буквально через 2 секунды у тебя готовый ответ. но исчерпано все. Нет дальше ничего. И разработчик, если нового что-то не заложит, то будет проблема. А человек каждый день что-то новое видит. Он может в стихи каждый день что-то новое докладывать. В описании что-то каждый день может докладывать. А искусственный интеллект нет. Этого не может делать. То же самое с рисунками. Ух ты, здорово, красиво. А потом начинаешь смотреть. И все однотипно, все одинаково. Заложили там 4 вида эмоций или 5 видов эмоций. Все. Эти 5 видов эмоций как под копирку. Что мужчина, что женщина. Что ребенок, что старичок. Ну, у этого морщинки, у этого нет морщинок. Так что искусственным интеллектом это назвать нельзя. Искусственной системой поиска, то есть не когда человек ищет, а когда кто-то... И создание, исходя из каких-то установок, это можно назвать. А интеллектом в полной мере я бы не назвал. Вопрос от Марины. Здравствуйте. Как создаются мысли? Откуда они приходят и куда уходят? Почему мы что-то помним, что-то забываем? Каковы правила игры под названием «Жизнь»? Итак, как создаются мысли, откуда они приходят и куда уходят? Это вот для начала. Хороший вопрос. Так... Откуда приходят мысли? Мысли приходят из единой базы данных, которая существует у нас в пространстве, которое можно назвать междумирием. Там заложено огромное количество... То есть, по сути дела, вот, чтобы вы понимали, искусственный интеллект, про который мы говорили, он создан не просто так. Он создан по какому-то принципу. И вот ничего нового человек никогда не может изобрести. Все это уже существует. Так вот, похожий искусственный интеллект существует и в нашем мире. Эта база хранит ответы на все вопросы, в отличие от искусственного интеллекта, на все вопросы, которые в нашем мире могут возникнуть абсолютно по любому составляющему элементу, либо совокупности элементов. Неважно, что вас интересует. Строение атома, либо строение нашей Вселенной. Ответы все есть. Чем сложнее вопрос, тем больше комбинаций в вариантах ответа. Зависит все в первую очередь от того, кто задает эти вопросы. Если вопросы примитивные, связаны с его выживанием, то в этом случае ответы тоже очень простые, примитивные, на уровне того, сделай так, делай раз, делай два, нажми на кнопку, получишь результат. Вот в этом виде. Чем сложнее вопросы, тем ответы более интересные, раскрывающие и суть того, о чем задает вопрос человек, или о ком задает вопрос человек, и заканчивая теми оттенками, которые дополняют ответ, чтобы было не скучно. Поэтому, помимо общей базы хранения всех ответов, еще есть синтезаторный центр, который позволяет создавать вариации на темы вопросов, исходя из их повторяемости либо неповторяемости. Из уровня сложности вопросов, интересов вопросов и готовности. Ну, то есть один блок это большой, где заложены основные ответы по всем-всем-всем элементам нашего мира, вообще по всем. Дальше вариатор, который выхватывает эти составляющие и из них складывает готовую мысль, исходя из потребностей человека. А после вариатора стоит раздающий центр, который, исходя из того, как часто задаются одни и те же вопросы, имеет, как правило, готовые уже ответы универсальные. Но если 1 миллиард человек задает один и тот же вопрос, зачем синтезатору лазить по базе и складывать какие-то новые ответы? Если ответы уже миллионы, миллиардов раз были даны. И они находятся вот в этом вот раздающем центре. Незачем. Поэтому этот раздающий центр, когда в него приходит вопрос, сразу дает если такой ответ есть, сразу дает готовый ответ. Либо там 2-3 варианта на основе этого ответа. Если вопрос выходит за рамки стандартного лекала, то тогда в синтезатор поступает. В синтезаторе тоже может быть какие-то заготовленные ответы. Если этого нет, то тогда в этом случае происходит синтез. И вот тут-то происходит очень интересный момент. Человек, который задает нестандартный вопрос, ответ получает дольше, нежели чем те, которые миллионы, миллиардов раз за там вопросы поступали одни и те же и давались. Как происходит формирование вопроса самого? С ответами понятно, как они приходят, да? Сами вопросы как формируются? Вопросы формируются из потребностей человека. Потребности исходят из тех 4 уровней и кучи, множества подуровней, которые у человека заложены от природы. Первый уровень – животного начала. Это как выжить, совокупляться, обороняться, хлеба, зрелищ, мне здесь, сейчас, и чтобы мне было побольше, из этого ничего не было. То есть это сохранение базы нашего тела, нашей семьи, нашего сообщества. Это животное начало. Поэтому вопросы здесь примитивнейшие. И они, как правило, в третьей вот этой вот структуре, выдающие, они присутствуют, уже готовы. Следующий уровень, сердечный, это коммуникация, взаимодействие, ощущение этого мира. Вопросы здесь уже более интересные. Да, есть заготовленные ответы, есть ответы, которые иногда приходится синтезировать. Третий уровень – это разумность. А разумность требует уже не просто ответов по лекалу. Разумность требует ответов творческих, с разъяснением, с пояснением, с приведением примеров. И здесь уже очень часто синтезатор начинает что-то доделать, хотя заготовки какие-то есть. И четвертый – божественный уровень, который находится вне тела. Здесь только творчество, здесь только созидание. И поэтому первый уровень от датчика вот этого, где заготовлен ответ, неинтересен. Второй уровень иногда проскальзывает, но больше всего идет работа с синтезированием мысли. Исходя из этих 4 уровней, у человека возникают вопросы. Примитивные на первом уровне, более интересные на втором, жизненные, интересные, разумение, понимание, осмысление на третьем и божественно на четвертом. Исходя из того, какой вопрос задается, с какого уровня, такой центр ответов подключается. Синтезирование первый, второй, третий. Сложение, дополнение, объяснение и так далее и тому подобное. Вот так формируются вопросы, исходя из потребностей человека, исходя из того, на каком уровне находится, творческий потенциал и задачи. Практические, творческие, ну и так далее и тому подобное. Ну и так даются ответы. Ну да, вот получается, что ум человека выхватывает ту мысль, которую тот и притягивает своим состоянием, в каком состоянии он находится, вот это первого, второго, третьего уровня, по готовности его, то есть по состоянию, по строению его ума, то есть что ему нужно на данный момент и сможет ли он этим в дальнейшем воспользоваться и в какую сторону там ради прибыли, ради выгоды или на благо, на творчество и на свое развитие, как дополнение такое. Следующий вопрос также от Марины. Почему мы что-то помним, а что-то забываем? Ну, здесь, наверное, надо прочитать труды наших ученых, которые рассказывали, что такое память, на какие она делится элементы, как закрепляется что-то. Здесь вот прям очень хорошо было многими учеными все это описано. А вот почему так устроено? Ответ очень простой. Опять же, есть скоротекущие какие-то вопросы, очень быстро которые проходят, и в дальнейшем они могут не повториться. Зачем делать на постоянной основе какую-то спайку в мозге? Ну, нет смысла совершенно. Серое вещество отличается за обработку. Надсерое вещество, о нем ученые не говорят, отвечает за прием информации, а подсерое, то есть белое вещество, отвечает за сохранение того, что вот у нас есть. Отвечает за то, какая там генетическая память, долгая память и так далее. Вот если вот эти спайки все происходят, то ну это как это, повреждение. То есть спайка произошла, все, у вас она занята только вот этим вот событием, либо реакцией на это событие. У нас, в принципе, все в нашем теле – это реакция на какое-то событие. И чем чаще происходит реакция, тем больше повторений, тем больше автоматики. А автоматика – это значит спайка. Все, пучпок спаялась. Когда у вас приходит необходимость ответить на какой-то вопрос, вы не занимайтесь творчеством, вы обращаетесь в подсознание, где эта спаечка есть, ответ на этот вопрос конкретный. Да, если нам нужно расширить несколько таких спаечек, они отвечают и за деятельность, то есть движение рук, ног, ну, то есть автоматика, и за схожие это ответы на какие-то вопросы жизненные, взаимодействие с другими людьми и так далее. Поэтому у нас есть мыслительное, у нас вот разделения какие есть, мыслительные, да, есть разделения физические, это разные участки мозга за это отвечают. Дальше, чтение, это третье. Четвертое, это когда вы читаете вслух либо про себя, тоже разделение. Ну, вот очень много, да, вот разделений. Вроде бы все стандартно, вроде все одинаково, вроде бы все понятно. А нет, каждый участок отвечает что-то свое. И чем сбалансирование взаимодействия этих участков, тем более развитым является человек, тем проще ему решать какие-то проблемы. Исходя из этого, чем реже вы что-либо делаете, тем организм более спокойно к этому относится. Как правило, спайки или не образуются, либо это какая-то там одна маленькая спаечка в мозге и всплывет, не всплывет. Потом, как говорил Кашпировский, рассосалась, да? Вот из этой же серии. Поэтому есть что-то, что произошло и ушло, и поэтому организм не тратит время на создание вот этих жестких связей, долгоиграющих. А есть то, что вам необходимо в вашей жизни. Это перевод уже через жесткие эти связки, спайки, состояние автоматизма. Поэтому память – это не только то, что вы помните. Память – это еще, что вы можете повторить. Память – это то, что вам знакомо, вас посреди ночи подними, ваши глаза закрыты, а вы начинаете что-то делать руками. Это тоже память. Только уже такая долго-долго играющая, которая связана с физическим телом. Для чего нужны такие вот моменты, которые пронеслись мимо вас и забылись? Они сами вам не интересны. Они вас могут наталкивать на какие-то события, на какие-то действия, на какое-то осмысление и понимание. И поэтому вы не вешайте нос, если вдруг что-то у вас произошло важное в жизни, но вы не помните, почему это произошло, из-за чего произошло. Важен не тот ключ, который повернулся в замке. Важно, что находится за дверью, которая запирала замок. И поэтому, если вы дверь открыли, вам этот маленький ключик уже больше и не нужен. Вы оттуда набираете, сколько вам нужно. Это становится ваше. А вот вспоминать, какой был ключик, какого он был цвета, какая там у него была, и такая-то ерундовенька на нем, что там, подчас не нужно. Поэтому, если вам это важно, то этот ключик останется у вас. И обязательно вы его найдете. А если вам это не важно, ну, промелькнуло, сработало, и едете дальше. Вот. Главное, что открылось перед вами. Главное, как память сработала на что-то, то, что вы можете в жизни применять. Вот так отличаются скоротечные, долгоиграющие какие-то варианты памяти. А, еще дополнение. Почему что-то помним, что-то забываем. Человек – такая сущность, которая в основном сейчас, которая помнит только негатив в большинстве своем. И вот этот негатив, он закрепляется, создавая вот те самые узлы, которые нам очень мешают в дальнейшем нашем развитии и осознанности, потому что все его внимание возвращается вот в это прошлое, в эти узлы, которые как раз его и даже и убивают иногда. А для того, чтобы вот возвратиться к тому узлу, например, и проработать его, вот это вот уже другая задача, чем мы занимаемся на семинарах и женских, мужских кругах. Но вот это вот самое главное, потому что то, что мы, казалось бы, как-то забыли, это можно вспомнить. Можно вспомнить, если это необходимо, определенными практиками, и проработать все это, чтобы это не мешало нашей жизни, нашему дальнейшему продвижению по восходящей линии развития. Почему часто плохое остается в нашей жизни? Да потому что Если вы не помните плохого, вы будете повторять это плохое постоянно. Другое дело, поскольку мы в состоянии дебилизма в психбольнице находимся, либо в интернате для дебилов, то в этом случае мы часто основываемся на плохом с точки зрения, как бы другому сделать гадость. То есть мы обиженные маленькие дети еще с болезнями мозга. И основываясь на плохом, мы ждем от мира что-то плохое и делаем в мир очень плохое. На самом деле изначально память о плохом – это очень важное, чтобы мы не повторяли одних и тех же ошибок и могли передать эти ошибки своим детям, своим потомкам, для того, чтобы не было потом у них проблем. По сути дела, плохое – это как на карте нанесенные мины. Вот сюда не наступай, будет плохо. А мы не то чтобы рассказываем, вот эта мина, сюда не наступай, а мы толкаем на эти мины. И сами на них прыгаем, да еще и других толкаем. Вот чем отличается наше общество с памятью о плохом и воспроизведение плохого в мир от того, кем мы должны быть, чтобы помнить о плохом, но при этом делать хорошее, не используя плохое против себя. И недаром есть старая такая поговорка, кто старое помянет, плохое имеется в виду, тому глаз вон. Кто старое помянет, это же не хорошее старое, а плохое. Вот это слово «плохое» оттуда убрано. Кто старое плохое помянет, тому глаз вон. Почему помянет? Ну, чтобы не выносить это. Вот так, а, вот ты мне сделал вот это плохое, а, вот ты мне сделал плохое. Нет, сделали, обсудили, все это осталось, а что о нем вспоминать? Ну, есть оно плохое, мы о нем помним, но мы не строим свои взаимодействия на плохом. Вот к этому эта поговорка подводит, если глубоко разобраться. Вопрос по этой же теме пришел только что. Разрешите. Наталья спрашивает. Для этого центра базы данных, базы данных, мое развитие, мое движение по уровням важно? И верно ли я понимаю тогда, что как раз вопросами более высшего порядка мы таким образом и формируем будущие события своей жизни? Для базы смысла ответа на вопросы это имеется в виду? Да, да, да, да. Никакое отношение, никакого отношения человеческое развитие не имеет к изменению самой базы. База – это, ну, считайте, Вселенная, где на каждый чих, на каждое что-то есть уже что-то, готовый ответ. Вот оно существует. Как человек может повлиять на изменение Вселенной? Никак. А это находится вообще за пределами Вселенной. Вот эта база. Ответ на все-все-все вопросы. Поэтому человек, неважно, пенек он какой-то в лесу, или ведет себя как пенек, кикимора на болоте, либо как летящий, свистящий, парящий, либо разумный, не может влиять на первый уровень хранилища базы. Не может влиять на то, что является синтезатором. Он только влияет на то, какой интерес у него, исходя из интереса, какой вопрос он задает. И вот под это подстраивается уже синтезатор, либо готовый вот этот распределяющий центр. И все. Но при этом ни сам центр не меняется, ни база не меняется, ни синтезатор не меняется. Да, и здесь уточняют они, что мое движение по уровням важно этому вот центру базы данных. Абсолютно неважно, он будет давать ответы на любые вопросы. Он дает ответ, исходя из того, как задан вопрос, а не из того, кем является человек в своем развитии. Вы поймите, если бы, например, этот центр синтезировал ответы на вопросы, исходя из того, у кого какой диплом, в кавычках, развития, то в этом случае тогда была бы у нас полная ерунда. Ну, представляете, вот, к примеру, человек с высшим уровнем развития вдруг немножко решил расслабиться, немножко пошутить, задал какой-то шутливый вопрос, а ему приходит ответ по его уровню. И он так раз и печалится. Да елки-палки, я хотел расслабиться вообще-то, я хотел ответ получить. Нет, ваш диплом соответствует четвертому уровню. Мы должны вам давать ответы из четвертого уровня вашей готовности. Поэтому никаких хихи, ха-ха и так далее быть не должно. Никаких анекдотов, никаких там шуточек, прибауточек. Нет, только вот так. Ну, сдохнет же такой человек. Помните, если птице отрезать руки, если ноги отрезать тоже, то птица умрет от скуки, потому что сидеть не сможет, да? Вот из этой же серии. Вот, поэтому синтезируются ответы, либо распределяются ответы, исходя из того, какой конкретно идет вопрос. Какого уровня человек? Базового, не базового, за чертой, не важно. И поэтому формирование будущего не зависит от того, какой вопрос ты задаешь, да? Формирование будущего зависит от нас. Поэтому какой вопрос ты задаешь, исходит из того, для чего тебе этот вопрос нужен, зачем ты вообще его задаешь. Это надо понимать. И поэтому, естественно, будущее формируется не ответами на вопросы. Будущее формируется нами, нашими целеполаганиями. Что мы делаем? Ответы на вопросы исходят из целеполагания. И будущее исходит из того, что мы хотим и что мы делаем. А не то, какой уровень ответа пришел. Да, все правильно. Как человек мыслит, как задает и получает ответы, какие ответы, как он мыслит, как устроено его сознание, так он его следующие поступки и, соответственно, опыт его на основании этих всех действий, поступков. Вот, пожалуйста, он сформировал свою жизнь своим действием, своим умом и так далее. И следующий вопрос от Марины. Каковы правила игры под названием «Жизнь»? Правила игры простые. Сначала ты, находясь там, на божественном уровне, со своими друзьями, коллегами, высшими наставниками, получаешь задачу, исходя из тех интересов, которые привели тебя в эту игру. Об этой игре рассказывается на семинарах Алексея Орлова. «Родовая нить жить без страха» и «Управление судьбой». Два семинара. Вот. Входишь сюда со своими интересами, первичными задачами, старой так называемой реальности. Здесь уточняются уровень твоей готовности, уровень интересов и так далее. На определенном уровне бытия, от самого нижнего до самого вышнего, исходя из твоей готовности, интересов, возможностей, создаются условия для того, чтобы появился твой аватар, физическое тело. После этого физическое тело рождается у мамы и у папы стандартным образом. Отличие только зависит от того, какой уровень ты сейчас посещаешь. Темные миры, серые миры, светлые миры, ну и так далее. Мы сейчас находимся не на самом высоком уровне, но и не на самом низком. Далее, родившись, ты получаешь базу от своих родителей, от общества. Ну, то есть Маугли родился в стае волков, от волков получает. Это является основой твоего выживания. После базы выживания ты получаешь базу от чит. Читать, почитать, считать и так далее. То, что тебе позволяет уже мысленно развиваться и находить какие-то способы решения каких-то вопросов. То есть логика включается. Последовательность действий, движений. Что еще выходит? Причинно-следственные связи. И на этом же уровне начинаются стандартные бытовые возможности выживания. То есть начало профессиональной деятельности. Еще не профессия, начало. То есть какая-то деятельность, которая тебе позволяет выживать. После этого появляются возможности уже получить дополнительные или основные профессии и задумываться о следующем этапе развития тебя как семьянина. Потом входим в состояние семьи, и те навыки, которые у нас были приобретены на первом уровне, здесь уже служат базой. И вот тут необходимо, когда рождается новый ребенок, понимать, кто я, кто мой ребенок. Уже здесь необходимо понимать, для чего он пришел в мир. Поэтому без первой базы понимания себя понять, кто мой ребенок, невозможно. И вот тут начинаются в современном мире серьезные проблемы. Сами дураки, еще дурость своим детям передаем. Правила игры говорят о том, что вы познаете новые правила, исходя, или новые какие-то получаете задачи, исходя из того, что прошли. Последовательность школы сохраняется. В первом классе учимся палочки ставить, в 10 классе учимся решать сложные какие-то уравнения, сочинять, создавать, быть творцами и так далее. Объясняются правила? Да, объясняются. Но если в школе учитель этим занимается, то в жизни занимается общество, занимаются природные явления какие-то. Все проверяется в жизни на практике. Нет такого, что кто-то тебе чего-то не дал, и вдруг что-то прилетело. Нет. Обязательно что-то дается. Вопрос, принимаешь, не принимаешь. Способен, не способен. И поэтому жаловаться на то, что мне ничего не объясняли, нельзя. Все объясняли. Все давным-давно известно. Вот реально, все давным-давно известно. Вопрос, дурак ты, не дурак, понимаешь, не понимаешь, способен, не способен улавливать. Вот только этим отличается. Все остальное стандартно. Вот такие правила игры. Поэтому, если вы что-то делаете в этой жизни, это говорит о том, что вы либо учитесь, либо уже сдаете экзамен, либо начинаете что-то творить, и через первое, когда проходите обучение, на втором вы прокладываете новый маршрут или новые какие-то обстоятельства жизни для того, чтобы себя как-то проявить и получить что-то новое. Постоянный процесс обучения, постоянный процесс усвоения, постоянный процесс сдачи. И новое всегда идет к вам. Все объяснения всегда к вам идут. Чем выше уровень развития варны предназначения, тем более точнее настроен аппарат восприятия того, что происходит в этом мире. Чем ниже, тем сложнее воспринимать этот мир с теми данными, уроками, объяснениями, правилами и так далее. Поэтому для первой группы людей очень часто важен волшебный пендаль, ложка, открывающая третий глаз, вилы наших друзей чумазеньких, либо рожки. Вот это все очень важно. А на четвертом уровне это, как правило, уже не действует, оно не нужно, потому что на четвертом уровне человек самостоятельно определяет, где его место, чем ему заниматься, он принимает виду живую. Вот такие вот правила игры. Но еще раз, вы сами создавали условия жизни для тех тел, которые вам необходимы для того, чтобы познавать этот мир. И поэтому вопрос к вам. Вы находитесь в состоянии жертвы, за который кто-то что-то принимает, какие-то решения, и пинает, как животное. Либо вы станете человека, который, это поняв, движется дальше. Вопрос только к вам. Все, что необходимо вам для жизни, на всех уровнях вашего бытия, уже было дано. Поэтому я часто удивляюсь людям, которые все время ждут, когда кто-то их спасет, кто-то поможет, кто-то направит. «Дайте мне вот это!» – кричат они, плачут со слезами, вот такие свечи ставят. «Дайте мне вот то!» «Дайте...» Да все это дано, исходя из того, кем и чем, кем быть и чем заниматься. То есть ты глупо этого не понимаешь, но что тебе еще можно дать? Да не дадут тебе. Ну, это то же самое, как бульдозеру никто не даст крылья. Ну, не нужны бульдозеру крылья, поверьте мне. Поэтому сколько бульдозер не просил о крыльях, никогда крылья никто ему не даст. Хотя очень бульдозер все любят. Но крылья не дадут. Ну, не предусмотрены они, понимаете? Поэтому, если ты не понимаешь, что ты бульдозер, у тебя постоянно будут проблемы с тем, что ты что-то постоянно просишь, что-то тебе не нужно. Тратишь время на глупости, вместо того, чтобы быть бульдозером в этой жизни, быть всеми любимым, полезным и нужным. Вопрос от Киры. Здравия, Алексей. В Японии существует концепция икигай, то есть смысл жизни. Это модель, соединяющая то, что человек любит, истинное увлечение, что умеет, мастерство, что нужно миру, миссия, за что платят, профессия. Сфера деятельности, в которой сошлись все четыре аспекта, считается наилучшей для самореализации. Существует ли аналогичная система для определения своего места в славянской культуре? Этот вопрос особенно важен после определения варны нахождения и прохождения. Да, конечно, аналоги есть, кроме одного. За что платят? В славяно-русском мире рабов нет. За работу никто не платит. В славяно-русском мире понятие раб, работа, отсутствует, есть труд. Поэтому четвертый уровень, вот этот, не нужен. У нас есть такое понятие «хочу, могу и надо». Когда ты хочешь это делать, потому что хочется тебе, хочется твоей семье, хочется обществу, хочется этому миру. Когда надо тебе, твоей семье, обществу, миру. И когда ты можешь сделать это по тем же самым критериям. Вот они, три основных. Хочу, могу и надо. И здесь тогда профессия перестает тебя угнетать. Это твое хобби, которое тебе близко, которое тебе необходимо и которое нужно всем. Хочу, могу и надо. Вот почему у славяно-русов всегда стояло первично понимание своего предназначения по жизни, потому что вот эти «хочу», «могу» и «надо» сразу складывается. А если человек движется копирование чего-то другого, чужого, то в этом случае он будет хотеть это, может быть, потому что у другого-то получается классно, здорово. И вроде бы надо ему, но надо ли всему миру, непонятно. А вот с точки зрения «могу», скорее всего, не можешь. Это будет несчастный человек, который очень хочет, но не может. И как в анекдоте. Кто это был? Неуловимый Джо. А что, никто поймать не может? Да нет, просто он нафиг никому не нужен. Вот из этой же серии. Хочу, могу и надо. А вот деньги, вот это уже изобретение не наше. Нет, сами деньги, как взаимообмен, день. Га. Светлое время суток в каком-то движении. Существовали. Это взаимообмен. Но никогда тебе платят деньгой. Вот это очень важно. Многим современным это трудно понять, как паровозу, что такое там, плавать по реке, да? Или летать в облаках. Да, есть облака. Но я не могу летать. Да, есть река, но я плавать не могу. А что, плавать можно? А что, летать можно? Да ладно, шутите. Вот из этой же серии. Многие люди не понимают, что такое безденежная экономика. У них сразу какие-то установки вот эти, вот, о которых я говорил в самом начале, на уровне религиозных установок. И поэтому им кажется, что без денег, вот в том виде, как они сейчас, прожить невозможно. Хотя деньги хороши, когда, например, отменяются какие-то взаимодействия, либо великая инфляция идет, но для того, чтобы вы в своей холодной квартирке что-то, буржуйчику потопили какое-то время. Но они хотя бы горят, плохо горят, как говорят современные люди. Плохо горят эти современные синтетические деньги. Настоящие деньги, лучше бумага горела, да? Для растопки подходила хотя бы. А вот электронными деньгами вы ничего не согреете. Сколько себе биткоины в печку несуете с айфоном своим, гореть не будут. Такая проблема есть. Поэтому не в деньгах счастье и не в их количестве, а в понимании, для чего они вообще нужны и как их использовать. Заработок денег – это глупейшее, самое глупое, что может быть на свете. Почему? Потому что не вы производите эти деньги, они вам не принадлежат. Они принадлежат тем, кто захватили мир. А мир захватили те, которые вас уничтожают, ну или порабощают по минималочке. Поэтому сколько вы не стараетесь заработать деньги в игре с наперсточниками, шулерами, ничего не получится. Шарик всегда будет у них в руке. А ваша наперсточка, которую вы выбрали, ничего не будет. Поэтому не деньгами нужно заниматься сейчас, и тем более не электронными, а создавать то, что вы можете в рот положить, одеть, обуть, поехать в чем-то, другому передать. Вот это сейчас важно. Все остальное – это фикция. Это обман. Вот почему у нас не было четвертого понимания, за что платят деньги. Мы не рабы. Доброго здравия, Алексей. Да, очень важно самому определить, что же на самом деле нужно себе любимому. И не менее важно детям как-то подсказать, как найти себя, свое предназначение. Потому как время идет, дети растут, и они не будут ждать, когда там папа дорастет до умных советов. И не надо ждать, когда папа дорастет до мамы, да? А мама дорастет до папы. Хорошо, идем дальше. Согласен. Да, мне хотелось бы сказать, что если хоть папа растет куда-то или мама, то детям нужно показывать хорошие мультфильмы, фильмы, заниматься как можно больше, потому что дети на самом деле это наше будущее, которое будет встраивать наше будущее, не только свое. И поэтому с ними нужно заниматься очень много, чтобы помочь им найти, что важно в этом мире, а что не очень важно, а что надо вообще глазки закрыть, знать об этом, что это есть. Но это тебе может пригодиться просто как опыт чужой, а свой нарабатывать в том направлении, какой нужно быть, чтобы стать человеком. Вот. Вопрос от Аза. Кто я? Наверное, нужно добавить когда, где и с кем. То есть нужно добавить когда, где, с кем. Я носит много функций. Вроде бы есть основная, а остальные как матрешки встраиваются. В матрешки встраиваются. но основная тоже меняется при новом уровне или просто функция уже выполнена и нужна либо новая, либо переход. То есть вопросов пока у него больше, чем ответов. Но раз они появились, значит, это кому-то нужно, значит, появятся ответы. То есть кто я и когда, с кем и где. Носит ли я много функций? Вопрос очень, на самом деле, размытый, на мой взгляд. Конечно же, я, с одной стороны, это что-то уникальное, единственное, с другой стороны, многомерное. Но если у нас есть 4 уровня бытия от животного до божественного, это уже многомерность. Еще в каждом уровне, как минимум, по 3 подуровня, а еще в каждом подуровне есть множество разновидностей, то в этом случае тогда человек может себя проявлять на всех этих 4 уровнях и на куче-куче подуровней. Это раз. Второе. Человек может заниматься какой-либо деятельностью, исходя из его, ну, как сейчас говорят, профессиональных интересов, профессиональных возможностей. Это по горизонтали. Здесь у нас ткачество, здесь у нас расчеты. Здесь у нас инженерия, вот здесь у нас топор в руках. Разные направления? Разные. Но при этом они все нужны. Человек может подумать, может порубить лес, может что-то рассчитать, а может сам начать воплощать. И вот дальше по горизонтали, когда мы раскладываем, какой больше интерес подходит по профессиональной деятельности, необходимо добавить, а какой уровень компетенции и возможностей. На первом уровне я исполнитель. То есть я тело конкретно, своими руками, ногами, может быть, головой пробивая что-то. Исполняю. Второй уровень – это ответственность за кого-то другого. Это семья, это малое сообщество. Третий уровень – это уже что-то большое, это общество. Это ответственность за какие-то предприятия крупные, за регионы, за города. Четвертый уровень – это уровень понимания всемирья, где принимается веда живая. Ответственности разные. Ну, к примеру. Строитель. Строитель – это направление по горизонтали. Вид деятельности людей. В первом уровне я строитель. Я с молотком и с гвоздями строю деревянные конструкции. Второй уровень. Я прораб, строитель. И у меня таких забивальщиков гвоздей, а также кто пилит, кто подтаскивает, кто держит. Может быть, целая бригада. Третий уровень. Я создаю условия для того, чтобы такие бригады существовали. У меня целый трест, причем в разных регионах находящиеся. И филиалы есть в разных регионах. А четвертый уровень я сказал о том, что нужно такое создать. Я рассказал, для чего это нужно, объяснил, с кем это взаимодействует. И собрал таких же управленцев высшего уровня, где есть и строители, и производственники, и обслуга, и так далее и тому подобное. Разные ответственности. Но со стройкой связаны и тот, и другой, и третий, и четвертый. Только четвертый более широко. Третий широко, да, в каких-то пределах. Второй, как правило, в жестких пределах, чуть-чуть затрагивая что-то смежное. Первый может затрагивать что-то смежное, но он в полной мере, в этой своей сфере деятельности погружен. Поэтому многомерно? Да, многомерно. Линейно? Да, линейно. Взаимосвязи есть? Конечно. Понять нужно, кто я? Обязательно. А у меня еще дополнение. Вы сюда пришли как высшая сущность, которая в этот мир пришла для выполнения определенных функций, основных. Это развиваться в творческом деле, в какой-то жизни, быть в этом во всем счастливым. А вот то, что вы как матрешки встраиваются, это вот социальный статус. Либо в семье, на работе, с друзьями поведение. Когда вы одеваете на себя вот эти личины, которые вы называете матрешками, а основная функция – это вот высшее я, которое пришло для выполнения определенных задач, потому что каждый человек именно человек, а не робот или еще кто-то, может быть, пришедший сюда то для определения конкретных функций. А тут ваша задача, опять же, как человека, именно развиваться, чтобы быть счастливым и выполнять, быть творческим и делающим человеком свою жизнь именно самому. Родовая нить и канал связи с высшим «я» – одно и то же или разное? Или одно является частью другого? Одно является частью другого, это одно и то же. К каждый воспринимает по-своему. Вопрос не в том, как это воспринимать, как это применять. Потому что мы можем спорить бесконечно долго. Родовая нить – это что-то тоненькое, узконаправленное. Нет, это поток большой. Да нет, родовое – это с высшим «я». Но высшее «я» находится в роду, да. Является Богом по отношению к человеку? Конечно. Создавали человека? Обязательно. Участвовал в создании, может быть, этого мира? Может быть. Поэтому что там? Тоненький поточек, ручеек, либо полноводная река? А может, океан? Но об этом даже смысла нет спорить и рассматривать. Важно, что вы из этого принимаете и как вы в этом живете. Это важнее всего. Следующий вопрос. Социальный уровень определяется у всех и в любом возрасте? Общественный уровень, либо социальный уровень – это то, как вы мыслите, какие у вас целеполагания, как вы воспринимаете этот мир. На первом этапе все мы находимся на первом социальном уровне, на первом этапе своей жизни. У нас у всех первый социальный уровень. В зависимости от того, как быстро мы развиваемся, исходя из своего уровня предназначения, либо варны предназначения, мы все больше и больше можем мыслить шире, нежели чем какой-то другой человек, у которого варна предназначения пониже, ближе к начальному уровню. Часто бывает так, что малые дети вот родились вот в одном роддоме, живут в одном дворе, вот там гуляют, живут в домах, близких к одному двору. Или в одном дворе выходят гулять в один двор. И вот начинаешь за ними наблюдать. Вот совсем, когда они маленькие, ведут себя, как вот цыплята, одинаково. Бегают, играют, шумят. Здесь очень трудно определить социальный уровень. Как только включается разговор, включается хоть какая-то взаимосвязь, уровень взаимосвязи, вот тут социальный уровень начинает проявляться по-разному. Один пытается заступаться за других, другой постоянно нападает на кого-то, третий примирением занимается, четвертый придумывает правила игры, пятый к себе притягивает, как магнит кого-то. Когда иду в школу, еще больше разница видна. Один является, например, там, центром компании, все к нему липнут. Он проявляет себя как некий человек, организатор чего-то. Кто-то мыслит, как лучше жить, и он плохого слова не скажет, никого не обидит. Когда мы выходим на более высокие уже возрастные категории, вот тут еще четче все проявляется. Кто-то как белая ворона. Его не понимают. Почему? Да потому что он не для себя больше, он для других. А если для себя, то в малом. А кто-то только себе, себе, себе, себе. И разговоры у одного только о чем-то низменном, у кого-то о чем-то высоком. Кто-то и туда, и сюда. Социальный уровень отличается, то есть общественные уровни понимания этого мира, видения этого мира отличаются, и целеполагания разные. Один стремится к миру во всем мире, и задает вопросы, которые его лично могут не касаться вообще никак, а другой только о себе. Вот сидишь там в классе, проходит какая-то, в кавычках, политинформация, вот в Советском Союзе там иногда приходили такие лекторы, рассказывали нам про общественную обстановку. О том, что коммунизм победит в любом случае. Ну, к примеру, все к этому шло. Вот. И я возьми и ляпни в классе шестом лектору. Такой дяденька уже был в возрасте. Я поставил его в тупик. И говорю, вот вы рассказываете нам, что коммунизм – это прогрессивная модель, и к ней придет все общество рано или поздно. И то, что лучше коммунизма ничего не может быть. Он, да, вы меня правильно поняли. Говорю, а почему тогда коммунизм не наступил с 1917 года во всем мире? Ну, начал так сразу плыть. Потом, ну, надо, чтобы общество прошли вот эти вот там феодализм, капитализм, социализм, коммунизм. Вот. Надо, чтобы это все прошло. Я говорю, замечательно. Но ведь революция социалистическая неизбежна. Она должна произойти, общемировая революция. Он говорит, да, конечно. Я говорю, а почему в других странах до сих пор не произошли революции? Как в 1917 году в России. И тут начался такой искрометный блуд. Я даже его не помню. Но ничего, по сути, ответ не последовало. Потому что ему нужно было говорить по заготовленным каким-то цитатам. Ну, цитаты сыпать, как это свидетели Иеговы. Давайте о Боге поговорим, да? И начинают там желтым выделено у них там. Вот это, вот это, вот это. О Боге они не говорят, они цитаты вешают. И там то же самое. А цитаты не дали ответ на тот вопрос, который я задал. И он не мог дать ответ. Ну, на самом деле, если это круто, почему это не наступило? Ну, если вот, например, у вас в животе бурчит и уже так давит, что сейчас вы штаны навалите, вы что делаете? Вы будете искать место, возможности от этого всего избавиться, да? Или очень-очень сильно есть захотелось. Ну, что вы будете делать? Вы будете искать еду. И причем не все, что лежит, будете в рот совать, а только подходящее. Если капитализм – это так плохо, ну, с его точки зрения, ну, с моей тоже, кстати, сейчас плохо, да, и тогда я понимал, что это плохо, я просто искал ответ. И даже кабану под дубом понятно, что это хреново. Но почему кабан тогда, понимающий, что это хреново, не производит социалистическую революцию? Почему он не пытается построить хотя бы социализм? Почему не стремится в коммунизм? Вот, а эти вопросы вот так вот тут... И все. Вот, поэтому социальные уровни у каждого, приходящего в этот мир, они совершенно разные. Вопрос в том, мы создаем условия для того, чтобы они взращивались. Мы создаем возможности людям понимать, кто они. Мы создаем условия для того, чтобы люди себя проявляли. Ответ простой – нет. Сейчас мы это не делаем. Кому мы делаем хуже? В итоге себе самим. Ну, реально. В итоге хуже мы делаем сами себе, никому другому. Что нужно сделать? Ответ риторический. Начать совместно, каждый на своем месте, становиться властью. А власть никогда из голозадых не состоит. Власть – это люди, которые могут проявлять свои «хочу», «могу» и «надо» на местах. То есть у кого есть ресурсы, сила и возможности. И когда мы говорим «мы власть» по Конституции, нам говорят: «так, голозады, идите на свои участки, на помойки, на свалки, там сидите, не вякайте». И мы, как в том анекдоте, вытираем слезу, ну вот опять, как и вчера, так и сегодня. И ползем в свою эту норку вонючую. Почему? У нас нет ресурсов, у нас нет возможностей, мы не власть. А что-то написано в Конституции, так это на бумаге что угодно написать можно, бумага что угодно стерпит. Для того, чтобы стать властью и создать условия для нормальных людей, чтобы они нормально развивались, повышали свой социальный уровень и достигали варны предназначения, чтобы стать служением, необходимо эти ресурсы создавать. С малого к большому. Не пользоваться чужими правилами игры. Не ходить в магазины тех, кто нас оббирает. Не работать на тех, кто нас обманывает и уничтожает. Создавать свое. В первую очередь то, что вы можете применить в жизни. Еда, одежда, проживание, транспорт. Через это создавать свои условия, усиливать себя и через это по принципу товарища Ломоносова, если в одном месте прибавляется, в другом убавляется, да, принцип весов, когда вы с другими не взаимодействуете, с плохими, а с собой, вы усиливаете свое большое, а у них меньше становится. Вы становитесь ресурсообладателем, а они ресурс теряют. Вы друг с другом взаимодействуете, усиливаете себя. А с ними не взаимодействуйте, значит, они становятся в плачевной ситуации. Вот через что власти установитесь. А не через разговоры о революции. Не через разговоры о светлом будущем. А через дела, которые создают светлое будущее. И которые позволят каждому человеку быть правильным с точки зрения целеполаганий, мышления и так далее. Наша задача, чтобы любой человек, начиная с малого ребенка и заканчивая глубоким пенсионером, начиная с руководителя высшего ранга, высшего уровня и заканчивая, ну, скажем так, дворником, социально был на самой высшей ступени мышления, чтобы он понимал, к чему стремится все общество и он сам. Понимал, для чего в этом обществе нужно жить и как в нем жить. Да, он не станет руководителем высшего уровня, если у него предназначение быть дворником. Но он будет исполнять свою работу, свой труд, вернее, трудиться будет, не как простой дворник, которому платят деньги за эту грязную работу, как человек на своем месте, понимающий, для чего он это делает, чтобы всем было хорошо. И тогда он будет равен по своему мировосприятию, миропониманию с тем, кто занимает высокую должность. И тот, кто занимает высокую должность, никогда не зарвется куда-нибудь там, в небеса не улетит. Он будет уважать дворника больше, чем кого-то рядом с ним, сидящим в министерском стуле. Потому что от его труда зависит чистота. Потому что он работяга, который создает блага. А дворник будет уважать любого министра за то, что они создали условия для того, чтобы он не перетруждался, чтобы у него была новая машинка для чистки. Не чтобы он горбатился, а новые машинки для чистки. И он будет оператором не метлы и лопаты, хотя иногда, может быть, и нужно будет там лопаткой что-то сделать, а оператором классного робота, который очищает улицы, а он руководитель этого робота. Дворник с большой буквы, а не вот этот. Иди отсюда и так далее. Ветерком с матерком. Понимаете, о чем я говорю? Вот такая история. Вот что такое социальные уровни. Вопрос от Русича. А посвящение в язычество. Так вы русы или язычники? Это имеется в виду стихотворение. Посвящение в язычество читает Гриф. Я прочитала это стихотворение, оно эмоциональное. Но ничего о язычестве, вот как в названии автора, это тоже эмоциональное, наверное, состояние, человек так назвал, автор неизвестен. Что бы ты сказал об этом, если ты читал, слушал? Читай, если хочешь, но я не слушал. Но оно довольно длинное. Ну, хотите, не, прочитаю? Не знаю, стоит ли затягивать нашу встречу. Угу. Нет, наверное, а возможно, ответь на вопрос, что человек не понимает, русы или язычники? Ну, что-то тут не понимают. Вот это, да, я вот и хотела тогда к этому подойти, как раз объяснить, что такое язычники, язычи, язык, то есть в понимании именно русичи, славян, что такое вот эти понятия. Ну, это примерно с той же серии. Ты русский или матрос? Матрос – это то, чем занимается человек, какие у него мысли, чем он болен, ну, в хорошем смысле, да? Его хочу, могу, надо. А русский – это отношение к чему-то, к родам, к земле, к Руси и так далее. Поэтому спрашивать, ты космонавт, либо ты русич? Ну, как-то смысла я не вижу. Ну, вы зеленый либо постный? Из этой же серии. Рус – это национальность. То есть, по современному союз, а по-древнему это отношение к роду, современная генетическая основа, либо в древнем основа крови, это рус. Славяно-рус – это отношение к мировоззрению, будучи в роду русов. Славянство – это отношение к пониманию этого мира с точки зрения укладов наших древних, славящий своих великомудрых богов и предков, живущий по их установкам. Это славянин. владеющий словом, славящим, это славянин, получается, мы славяне и славяне, славящие словом, и русы, славяно-русы. Это определяет и мышление, и основы культурные, и основы родовые. Это славяно-рус. Язычник. В древности воспринималось совсем, на мой взгляд, не так, как воспринимается сейчас. Язычи – это представитель народа. То есть, другими словами, тот, кто поддерживает или придерживается культурных основ своего народа. Это поверение, мировоззрение и так далее и тому подобное. Это язычи, представители своего народа. Народ без культуры, без языка, ну, с точки зрения донесения, существовать не может. Значит, у язычи обязательно есть родовые корни, то есть генетика либо кровь. Есть свое мировоззрение, есть культура. Это язычи. Язычник. В современном понимании человек, который придерживается упрощенной схемы представления об этом мире, где есть упоминание о роде, о предках, о богах, но в упрощенном до такой степени, что я обращаюсь, и если я требу принес, мне помогают. Если требу не принес, мне не помогают. К духам обращаюсь. Если духом посластил жизнь, подарок принес, требу, значит, мне помогают. Не принес, значит, мне не помогают. Это вот современное представление о язычестве. Язычество – это народничество, где поверие, культура, основа генетическая, относящаяся к роду, присутствует. Однако, это не говорит о том, что это все одного рода, потому что язычники, язычество, может быть у разных национальностей. Вот такой вот парадокс. И поэтому, когда мы говорим язычество, я спрашиваю, а какое язычество вы имеете в виду? Славяно-русское? Иудейское? Римское? Китайское? Какое? Язычество. Поэтому язычество не может определять национальность. Это что-то связанное с родом каким-то конкретным, с культурной основой, преданиями и так далее. Язычник имеет два, ну, может быть, даже больше представлений. В современном это тот, который придерживается якобы древней культуры и поверий. В древнем язычник это который является отщепенцем от своего рода. То есть представитель другого рода, говорящий на другом языке, произносящий что-то непонятное, другая культура. Еще их называли немцами. Немой. Что значит немой? Ну, немой с точки зрения. Немой костюм, немой родственник. Либо немой, который что-то, может быть, и произносит, но мне непонятное. Отсюда производит немец. Немец – это не германское направление, немец это вообще говорящий на другом языке, придерживаясь другой культуры. Так вот это вот язычник. Поэтому язычи, язычество и язычник – это немножечко не одно и то же. Хотя вроде бы связано с пониманием народ. В одном случае отторжение, в другом случае принятие, в третьем случае культурные какие-то особенности либо поверья. Поэтому посвящение в язычество – это, ну, во-первых, вопрос, какое язычество, да? Свойственное славяно-русам либо ариям, либо каким-то другим народам, либо славяно-русам, славяно-ариям, либо к другим народам. Это вот первый вопрос уточняющий. Второй. Поскольку язычество – это самое упрощенное то, что может быть на свете, понимание природы, своих богов, то там много суеверий. Там много взаимоотношений с духами, с природниками, но не дающие описания того, откуда произошел этот мир, как он устроен и что в нем делать. Это уровень до пупка, уровень выживания в первую очередь. Язычество строится, славяно-русское, во всяком случае, но и других народов тоже. Это уклады выживания, взаимодействие с природой. памяти своих предков. Вот это язычество. Если мы немножко добавляем сюда сердечного уровня, то это такое язычество с дополнением мира ощущений, мира воззрений более широкого, который чуть-чуть подтягивается к ведической культуре. Если сюда осознание, то тогда это уже ведическая культура с элементами язычества, где я понимаю этот мир не до конца, и поэтому мои предания, моего народа, моей там, мамы, папы, дедушки, бабушек, ну, они близки мне. Я придерживаюсь этих культурных основ, взаимодействую с природой, не нарушая ее, но что-то есть за пределами, что-то вот такое вот более широкое, нежели чем взаимодействие с духами, либо какие-то истуканы, кумиры, что-то еще, святые рощи, что-то еще есть. А ведическая культура – это веда, это мудрость вселенская, это понимание Вселенной, как это и есть, понимание себя в этом мире, понимание этого мира, мира в себе. И поэтому здесь важно не то, на какое капище я хожу, ни какому истукану я там кланяюсь, либо кумиру, либо что-то еще, никакие требы приношу, а нахождение в этом, в миру и согласии, с миром в мудрости, смиренно мудрость, не в религиозном понимании, а в ведическом. И вот эти, когда четыре уровня мы начинаем раскладывать, мы понимаем, что большинство детей – это язычники, которые придерживаются культуры мамы, папы, бабушек, дедушек, которые живут по этим укладам, не понимая сути, а зачем так жить. Второй уровень, когда мы выходим в более-менее взрослую жизнь, нам нужно еще и что-то так это понимать, что-то свыше, что-то чувствовать, объединять, сердечный уровень. Язычество здесь присутствует, но мы стремимся что-то еще узнать, либо что-то отдать. На третьем уровне должно уже ведовство включаться, то есть ведуны, а на четвертом – ведущие, мудрые, принимающие веру, веду живую. Поэтому в какое язычество кого хотите посвятить, возникает сразу вопрос. И нужно ли вам посвящаться в язычество, может сразу ведическую культуру осваивать, та, которая границ не имеет. На мой взгляд, это намного интересней. И ответ вы здесь получите намного больше. При этом, находясь в ведической культуре, я помню своих предков, я их почитаю, я к ним обращаюсь, я провожу славление. Но славление мое происходит внутри сердца, во все миры, во все пространства, как для рода земного, так и для рода небесного. Я почитаю всех мудрых людей, потому что они пришли в этот мир для остановки войн и переведения бандерлогов в состояние человека. Неважно, из моего рода он, не из моего. Это мои друзья. Естественно, я отношусь к своему роду, ну, первично для меня мой род, но я к ним с уважением отношусь. Это очень важно. Понимать других людей, понимать этот мир, не воевать с ним, а складывать, превращать видимых врагов в полных друзей. Вот это очень важно. А когда язычество, это обязательно я что-то недопонимаю. Я обязательно чего-то завишу. Если к богам, то я громко кричу. Это говорит о том, что я не понимаю, кто такие боги. Да ты подумать не успел, Бог уже знает, о чем ты подумаешь. Ты начал делать, он уже знает, что из этого получится. Как к нему орать можно вообще? Какие свечи? Какие кумиры? Принесение треб. Требы нужны для тебя, чтобы ты концентрировался на этом. Кумир нужен для тебя, чтобы ты концентрировался на этом. Но Бог не есть кумир. И требы этот кумир не съест. Ты передаешь через осмысление, концентрацию, энергию из этого всего выше. Это все лишь концентрация, место силы, где усиливается что-то, где складывается что-то. А у нас часто место силы превращается в главное, что есть в твоей жизни. А жизнь твоя что? Вот чем отличается язычество от ведической культуры. Но ведическая культура включает внутрь себя и язычество, потому что все мы через него проходим. начальная базовая стадия до 18 лет. Мы должны пройти язычество, взять культуру и наследие, понять, как это, что делать, и перейти в следующее. Потом в следующее и дойти до ведического, высшего уровня. Благодарю, Алексей, за полный ответ на вопрос. Переходим к следующему. Денис Сизов спрашивает. Добрый день, Алексей. Какие книги рекомендуете прочесть о старой вере? Когда-то я рекомендовал книги. А потом, когда книги стали запрещенными, я их не рекомендую. Как понять, какие книги надо читать? Открываете список запрещенной литературы, внимательно его изучаете. Потом после этого, если можете найти, смотрите, вычленяете из нее плохое, что мешает вам жить. Вычленяете что-то хорошее. С точки зрения научного подхода. К примеру, Майнкаф запрещена в Российской Федерации с точки зрения распространения этой литературы. Но с точки зрения научного изучения никто не имеет права вам запретить изучение этой книги. Майнкамф в кавычках, да? Таким же образом вы можете взять любую запрещенную литературу и с точки зрения чисто научного подхода изучить эту литературу, взяв оттуда для своей жизни очень что-то важное и полезное. Будет таким мой ответ. Мне кажется, даже можно восточную литературу изучать, ту же Махабхарату и все остальные, и из них можно вынести очень много интересного и поведенческого, и ведического, и вообще человеческого, ориентируясь и смотря на то, как себя ведут те же полубоги, люди, и как все складывается, когда ты выполняешь какие-то догмы. То есть это должно подходить через ваш разум и через ваше сердце, через ваше приятие. И все это должно согласоваться с тем, что относиться с почтением к богам, любить природу и сохранять ее, и самому развиваться. Это вот как небольшое такое дополнение. Я тогда еще дополню. Давай. Наблюдая за одним человеком, женщина, наблюдая с малолетства, и вижу, как согласно славяно-русской варности, кто бы там чего ни шумел и не кричал о том, что это моя придумка и так далее. Ну, хорошо, моя придумка, но которая работает как автомат Калашникова, безотказно вообще. И по которой можно диагностировать себя и других. Так вот, в 7 лет одни интересы, в 12 лет другие интересы, в 18 – третье, в 24, ну и так далее и тому подобное. Сначала подражание, потом отторжение, потом построение своего, хождение по минному полю с граблями, танцы на этих граблях, вот такие шишары направо и налево, отторжение, не лезьте в мою жизнь и так далее и тому подобное. Сейчас встречаю этого человека 35 лет и смотрю в руках ведическая астрология. Говорю, ух ты, а что это так? Ты знаешь... Ведическая культура, оказывается, это такая интересная культура. И там столько мудрости. Там, оказывается, столько знаний. И все совпадает. Говорю, 36 годам подошла, да? Да. А то, что ты раньше это все отвергала. То, что ты над этим всем смеялась. В борьбе была. Это ничего? Когда я бы... То есть она даже не помнит о том, что она боролась против этого, там с кем-то спорила и так далее. Пришло время, и у человека оказалась та книга, которая дает ответы на те вопросы, которые когда-то были заданы в детстве, но исходя из того, что не было своего опыта, ответы не уложились в голове. Потом время было потрачено, 18 лет еще дополнительно, были потрачены на борьбу с этим миром, на борьбу со всеми там и так далее, отрицание всего того, что было сказано. И в конечном итоге жизнь все поставила на свои места. Человек возвращается к ведической культуре. Да, пока что с юго-восточного направления, которое упрощено. Да, там много что сохранилось, но оно упрощено. Это говорит о чем? Каждому фрукту свой овощ. Свое время. Понятно, да? Вот. Так что нельзя гнать человека куда-то. Нельзя заставлять его что-то делать. Нужно, чтобы человек сам дошел до того, что нужно. Однако не забывать вовремя посеять семена. Семена были посеяны тогда еще в 7 лет, в 9, 12, 16. Но почва еще не была готова взрастить. А вот сейчас условия этого мира, почва подготовлены, и семена проросли. Так что какую читать книгу, я советовать не буду. Я рассказал только о том, как находить подходящую книгу. А вот на что вы наткнетесь, к тому вы сейчас и готовы. Вот такой будет ответ. Ну, еще главное не быть фанатами этого произведения или автора. Вот это вот тоже. Нужно все переводить через свое сознание и через сердце. Что подходит вам в данный момент, оказавшись, то есть, что вот вы принимаете это, что можете из этого себе жизнь улучшить, и как это влияет на не только вашу жизнь, но и жизнь окружающих. То есть нужно делать во всех направлениях это все использовать и действовать, и получать опыт. Мы можем предупредить о том, что не надо быть фанатиком, но уверяю вас, этап фанатизма каждый из нас должен пройти. Это является закреплением материала и сдачей экзаменов, как в школе. Пришли, ознакомились, заложили что-то. Теперь вы должны в то, что себя вложили, излагать, неважно, соседу, другу, семье, учителю. И после изложения вы будете готовы перейти на новый этап. Поэтому этап фанатизма в нашей жизни необходим. Вопрос только, сколько он занимает времени, как он надолго ли затянется. Есть фанатики, которые десятками лет сидят в фанатизме, а может быть там и умирают с фанатизмом. А есть те, которые рассказали, все нормально, идем дальше. И этап фанатизма, например, там в течение месяца, года, раз и проходит. Так что здесь тоже надо не так вот кричать: ты фанатик. Да нет, это хорошо, что он фанатик этого дела. Прекрасно. Он сдает экзамен, он ходит, излагает. Хорошо или плохо излагает — другой вопрос, но он излагает. И как только он этим насытится, как только он это пройдет, он сразу возьмет за что-то новое. Появится обязательно что-то такое, что ему необходимо. Так что не дергайтесь на фанатиков. Спокойнее относитесь, с любовью и пониманием. Почему? Потому что это его путь. И второе, потому что вы сами это проходили. И если вы кидаетесь на фанатика, то плюньте в свое отражение в зеркале, потому что вы тоже когда-то были фанатиком. Не забудьте потом вытереть. Вопрос от Рустама. Здравия. Если я осознанно не пользуюсь электронными платежами и переводами, не является ли это показателями моего нероста? Я не знаю, по какой причине вы не пользуетесь. Я тут недавно встречался с людьми. Они оказались в нашем городе, приехав из другого города. И мы как-то компанией шли, и вот нам нужно было в кафе оказаться поесть, ну, перекусить. Приходят у них только наличные деньги. А в кафе нету сдачи. Ну, сейчас мало кто пользуется этим наличными. И продавщица стоит, говорит: нету сдачи. Ну, нету. Я говорю: ну, давай я за тебя заплачу. Подходим к метро. Ой, надо билеты купить. А там эти автоматы, сейчас же тетенек там уже практически нет, которые продают. Везде автоматы. Там куда-то что-то засунуть, куда-то что-то нажать. Ну, целая история. Говорит: давай за тебя заплачу. У меня карточка есть. Понимаете, вариант фанатизма, здесь же как раз продолжение темы, может приводить нас в ситуации, когда замедляется наши жизненные процессы, мы не можем простое выполнить. Вот если вот такой подход мешает нам жить, то это говорит о нашей глупости. Если я понимаю, почему я это делаю, и это не мешает мне жить, и я создаю новые условия, это говорит о нашей мудрости. Поэтому я не знаю, в каких условиях кто находится, и судить о том, фанатик он, не фанатик, помощь идет миру, не помощь, хороший или плохой, не могу. Я могу приводить примеры, могу оперировать какими-то данными. Если есть возможность пользоваться чем-то, благами, без применения того, что, от чего мы зависим, это хорошо. Но главное, чтобы это не убивало нас еще больше, чтобы это не мешало нам жить. Ибо фанатизм, задержавшийся, схож с психопатией. Когда мы не развиваемся, как взрослые люди, а продолжаем играть во что-то, то, что уже нам не нужно, будучи одевшись в те одежки, которые нам уже малы. Ну, ничего хорошего в этом нет. Следующий вопрос от Рустама. Стоит ли помогать человеку, оказавшемуся в сложной жизненной ситуации, или он сам должен пройти свои уроки? Если это так, не отразится ли это на мне? Так нужно понимать, в этой ситуации он оказался из-за чего? Из-за того, что вы ему не помогли? Либо это его путь прохождения, либо это его глупость? Если это его глупость, необходимо помочь разобраться, как пройти это и выйти из состояния глупости. Если это его урок, необходимо подсказать, что это твой урок. И есть возможности его решения, основываясь на опыте там, кого-то, предков, что-то еще. А если это из-за вашей глупости, упертости, что вы когда-то ему не помогли, и это привело его в худшую ситуацию, ну тогда это для вас урок. Тогда это вы не проходите свой экзамен. Опять же, я не могу за кого-то что-то судить, не зная всех обстоятельств. Но с каждой стороны надо как-то вот, ну, смотреть более внимательно. А не так, что помогаю ему, не помогаю, гад он, не гад. Вполне возможно, это ваш урок, вы просто об этом не знаете. Ну и если, как всегда, дал, то и забыл. То есть если надо деньги вернуться, если не вернуться, то и не надо о них помнить, если ты дал. Но если в состоянии дать, это никаким-то образом не ущемит и вас. То есть если вы не на улице не окажетесь, и вам кушать нечего будет, то есть жертвовать... Вот, это нужно смотреть именно по месту, это нужно разбираться, это вам нужно самим решать. Давай я такой еще пример приведу. Вот сидим в том же самом кафе, подходит девочка и говорит, помогите мне, пожалуйста, маленькая такая, лет 7. Однозначно отвечаю, нет. Не потому, что я не люблю людей, не потому, что мне ребенка не жалко, потому что я понимаю, что это попрошайка, которая становится профессиональной попрошайкой, что это представительница табора, которая... только и занимается тем, что просит у людей деньги по установке старших товарищей, которые только попрошайством занимаются. По сути дела, отказав резко и четко за всю нашу компанию, я избавил на какое-то время эту часть мира от паразита, которого представляла эта девочка. Потому что если мы поддерживаем паразита, то в этом случае этот паразит присасывается к этому месту и усиливается. И нам становится все хуже и хуже. Ну, зачем нам это? Это не нужно. А вот если человек попал в беду, и я понимаю, что это не представитель табора, в кавычках, то я сделаю все возможное, чтобы ему помочь. И если я не сделал, то я ощущаю себя очень гадко. Вот и все. А еще бывает такое состояние, когда ты... хочешь дать, а думаешь, вот как это не дашь, там вот это вот состояние себе не дал, и как бы ты пожалел там еще. Вот это состояние должно быть. Ты должен четко понимать, можешь ты помочь в конкретном случае, хочешь ты помочь, и вообще зачем ты это делаешь? Вот это правильно. Еще этот вопрос. От Оксаны. У меня много любимых занятий по жизни. Некоторые из них со мной очень много лет. Но обеспечить себе достойную жизнь на заработок с любимых дел не получается. Приходится еще на работу ходить. Как отфильтровать лишнее? Хочется сосредоточиться на одном или хотя бы двух направлениях и получать достойный результат. Вопрос, конечно, интересный. Возможно, здесь ничего отфильтровывать не нужно. Возможно, пришло время эти знания применить на новом уровне своего развития. Не самостоятельно, а с кем-то вместе. Создавая некую артель, которая будет входить в какой-то кооператив, а кооператив будет входить в союз кооператоров со своим единым центром сборки, координации управления всей России. Возможно, пришло время такое уже. Потому что, еще раз, даже если это хобби, занятие очень нравится, но поставлена ставка на то, что это приносит необходимое для жизни, а в современном мире читаем «заработок денег», то в этом случае помни о том, что заработок денег – это самое гнусное, что может быть на свете, потому что деньги не принадлежат нам, и правила меняют те, кто ими занимаются, то мы всегда будем с голой попой находиться. и всегда наши труды будут пролетать мимо. Поэтому здесь нужно искать другой подход. Не пытаться найти работу, превратиться в раба, а пытаться сложить с другими то, что я умею делать, и другие умеют делать, и стать самостоятельной единицей общественной организации какой-то, которая трудится на общественную организацию, организация трудится на нее, и где мы совместно друг друга усиливаем. И переходить просто от того, что в эту организацию что-то давать, сделанное своими руками, к тому, чтобы создавать какие-то условия для экономических взаимодействий, то есть хозяйственных взаимодействий. Это обеспечение себя продуктами, совместные закупки, обеспечение себя какими-то товарами, которые нужны, совместные закупки, содержание центра сборки и координации управления малого звена для того, чтобы этот центр занимался реализацией наших товаров, искал тех, кто будет приобретать, искал тех, кто будет поставлять, тем самым удешевляя и входящую продукцию, сырье, например, и удешевляя готовую продукцию для тех, кто приобретает, потому что в формате кооперации мы налогов не платим. Обмен паями это не подразумевает. Тем самым мы становимся конкурентоспособными на этом рынке. Внутри действует безденежная экономика, где каждый, вложивший что-то, получает от сообщества все, что необходимо для его жизни, только определиться, по каким направлениям. Например, вот у нас есть перечень продуктов, которые мы, трудясь вместе друг другу, выдаем безоплатно, потому что каждый из нас приносит какую-то пользу нашему сообществу. У нас есть казна, из этой казны мы вот тратим деньги на то, чтобы себя обеспечить самым-самым необходимым, ну, продуктовым набором. Самым простым, самым понятным. Потом при расширении мы увеличиваем количество продуктов, ассортимент продуктов. Еще дальше развиваясь, переходим уже на одежду, на обувь. Еще дальше развиваясь, переходим на транспорт. Еще дальше развиваясь, увеличиваясь, переходим на свои, на оплату коммунальных каких-то дел, либо переходим в управление коммунальными делами. Школы, здравницы, культурно-досуговые, спортивные, оборонные. Это все по мере роста. Может, пришло время подумать чуть шире, нежели чем я занимаюсь тем, что вяжу, либо там что-то еще делаю. От того, где я состою и что я делаю, для кого я делаю. Может, пришло время вот такого уже осознания. Это будет дорогого стоить, и это будет очень-очень круто. Это будет как раз один из шагов для создания той самой державной экономики либо державного хозяйства, которое нам всем необходимо для того, чтобы мы жили по-человечески, как завещали наши великомудрые предки. Поэтому не позиция поиска работы на паразита, а позиция сложения единое общего в общее разных направлений труда с разными людьми, которые друг друга будут дополнять, которые создают единый фонд, из которого центр сборки координации будет финансироваться, и центр сборки координации управления, который финансируется продукт или продукты питания, содержит там еще чем-то, принесет намного больше возможностей, пользы для всех и расширится наше общее дело. Просто изменить немножко вектор мышления. Не поиска работы с заработком, а создание условий, где заработок не нужен, а есть все необходимое. Сообща вместе. Да, еще главное, что здесь не приходить, вот, не менять все, вот, рубить с плеча, а посмотреть вот на ту работу, которая является сейчас работу основным источником дохода, то есть приходится на нее ходить, посмотреть на другую, с другой стороны, то есть как, именно на переходной этап, вот к тому, что, чтобы вы хотели в своей жизни оставить что-то для обеспечения себя, найти единомышленников, и вот так вот. Главное, чтобы не торопиться, а все это делать вот обдуманно и осознанно. Еще у нас один вопрос остался. Правильно я понимаю, что на семинарах по защите от воздействия, которое вот у нас, от энергетического воздействия, будет семинар 27 сентября проходить, даются практики именно ментальной защиты, самонастройка. И да, и нет. В нашем мире, я в этом убедился, кто бы что ни говорил, все есть мысль, все есть последствия мысли. Поэтому если ментальность вы имеете в виду мыслительная, то в этом случае то, как вы мыслите, то и получаете в этом мире. Все, абсолютно все. Поэтому мыслительная настройка обязательно будет. Будут даны некие практики для того, чтобы это все упорядочить, получить новые ощущения, новые понимания. И на этом семинаре, на этой встрече, будут раскрыты те явления, о которых вы даже не догадываетесь. Подчеркиваю, не догадываетесь, что они существуют. И если вы узнаете об этих уровнях, то тогда вы свои мыслительные деяния сможете правильно направлять. И тогда вы сможете получать защиту, либо воздействовать на кого-то, либо на что-то, что находится на других уровнях. Но если вы о них не знаете, об этих уровнях, вы не сможете, даже помыслив о них, что-либо там изменить. Поэтому у нас семинар будет как и информационный, с донесением того, что есть на самом деле, так и осознающий, чтобы мы осознали, как теперь этим всем управлять, как с этим всем взаимодействовать, практически с точки зрения того, что я теперь делаю и как делаю. Естественно, осмыслительный я направляю туда, куда надо. Так что здесь много-много уровней. На одном не зацикливаемся. Благодарю за довольно полные, думаю, полные ответы на все вопросы, что были заданы, мы ответили. Это был крайний вопрос. Теперь нужно что? Поблагодарить всех наших зрителей и слушателей за то, что участвуют в нашем Народном славянском радио, распространяют его, помогают, кто как может. Огромная благодарность от всего сердца. И от своего слова хочу сказать, прежде чем Алексей вам скажет направляющую мысль свою. Задача каждого, живущего на Земле, в этом мире, состоит в том, чтобы жить не как все, а быть осознанным наблюдателем и творцом своей жизни. Чего я вам и желаю. Ну что ж, благодарю очередной раз всех тех, кто поддержит Народное славянское радио, потому что именно осознающие, что Народное славянское радио – это не какой-то там блогер Алексей, это целая команда участников, кто каждый день, и в воскресенье, и в субботу, и в праздники трудится. И трудится не по графику того, что вот с такого-то времени по такое-то отсидел и ушел, а с точки зрения того, выполнено, не выполнено. Вот благодарю всех, кто это понимает, и понимает, что необходимость такого народного средства массовой информации на сегодня как никогда важна. Ну и, естественно, благодарю всех, кто поддерживает Народное славянское радио. Благодаря вам мы существуем. И вот в ноябре будет очередной у нас день рождения, говорящий о том, что еще целый год мы существовали, трудились, действовали, жили для вас и благодаря вам. На сими с вами прощаюсь. Желаю всем мира, здоровья, любви, счастья, радости и достатка. Быть добру. Вы смотрите Народное славянское радио. Ссылки на наши платформы в описании. Наш сайт slavradio.org.